Глава пятая. Финли откинулся на спинку кресла. Заложил длинные руки за голову. Высокий, элегантный мужчина, учившийся в Бостоне. Культурный, опытный. И он отправлял меня в тюрьму за то, что я не совершал. Финли выпрямился. Вытянул руки на стол, ладонями вверх. «Я сожалею, Ричард», — сказал он. «Сожалеете?» — воскликнул я. «Вы отправляете в тюрьму двоих невиновных и говорите, что сожалеете об этом?» Он пожал плечами. Похоже, ему было не по себе. «Так пожелал Моррисон», — сказал он. «По его мнению, дело закрыто. Нас он отпускает на выходные. А он здесь начальник». «По-моему, вы шутите», — сказал я. «Моррисон — осел. Он назвал лжецом Стивенсона, своего же сотрудника». «Не совсем», — снова пожал плечами Финлей. «Он говорит, быть может, это какой-то заговор. Понимаете, возможно, самого Хаббла действительно не было на месте преступления, но он нанял вас. Заговор, верно? Моррисон считает, Хаббл взял на себя всю вину, потому что боится вас, боится показать на вас пальцем. Моррисон полагает, вы шли домой к Хабблу, чтобы получить причитающиеся деньги, но мы вас задержали. По его мнению, именно поэтому вы ждали до 8 часов. И именно поэтому Хаббл сегодня остался дома. Не поехал на работу, так как ждал вас, чтобы с вами расплатиться». Я молчал. Мое беспокойство росло. Этот Моррисон становился опасным. Его версия звучит правдоподобно, и это продлится до тех пор, пока Финли не проверит мои слова. Если он их вообще проверит. «Так что, Ричард, я сожалею», — повторил Финли. «Вы с Хабблом просидите за решеткой до понедельника. Придется вам потерпеть. В Орбертоне. Местечко плохое, но камеры для подследственных ничего. Хуже тем, кто отбывает там срок. Гораздо хуже. Ну, а я тем временем буду трудиться. Попрошу Роско поработать со мной в субботу и воскресенье. Это та красавица, что брала у вас отпечатки. Дело она знает. Наверное, она у нас лучшая. Если то, что вы сказали, правда, в понедельник вас отпустят на все 4 стороны. Хорошо?» Я смотрел на него, чувствуя, как начинаю сходить с ума от бешенства. «Нет, Финлей, плохо. Вы знаете, что я ни в чем не виноват. Знаете, что я не имею к этому никакого отношения. Вы просто наложили штаны от страха, испугавшись вашего никчемного жирного ублюдка Моррисона. И вот я отправляюсь в тюрьму только потому, что вы жалкий трус, мать вашу!» Мои слова задели Финлея. Его темное лицо потемнело еще больше. Он долго молчал. Я учащенно дышал, испепеляя его взором. По мере того, как остывала моя злость, мой испепеляющий взор превращался в обыкновенный взгляд. Я постепенно брал себя в руки. Настал черед Финлея сверкнуть глазами. «Я хочу сказать вам 2 вещи, Ричард», — наконец произнес он. Безупречная артикуляция. «Во-первых, если понадобится, в понедельник я разберусь с Моррисоном. Во-вторых, я не трус. Вы ничего обо мне не знаете. Ровным счетом ничего». Я спокойно выдержал его взгляд. 6 часов, автобус уже приехал. «Я знаю о вас больше, чем вы думаете», — сказал я. «Мне известно, что вы учились в аспирантуре Гарвардского университета, что вы разведены и бросили курить в апреле». Лицо Финли оставалось безучастным. Постучав, в кабинет вошел Бейкер, сказавший о том, что приехал тюремный автобус. Встав, Финли обошел стол. Сказал Бейкеру, что сам приведет меня. Бейкер отправился за Хабблом. «Откуда вам это известно?» — спросил Финли. В нем проснулось любопытство. Он проигрывал. «Все просто», — сказал я. «Вы умный парень, так? Учились в Бостоне, вы сами сказали. Но во времена вашей молодости Гарвард не брал чернокожих. Вы умный парень, но все же вы не ученый, создающий ракеты. Так что я предположил, что вы сначала закончили Бостонский университет. Правильно?» «Правильно», — подтвердил Финли. «А в Гарварде вы учились в аспирантуре», — продолжал я. «В Бостонском университете вы проявили себя неплохо. Времена изменились, и вас приняли в Гарвард. Вы говорите, как выпускник Гарварда. Я предположил это в самом начале нашего знакомства. Докторская диссертация по криминологии?» «Правильно», — снова подтвердил Финли. «По криминологии». «Далее. На это место вы устроились в апреле», — сказал я. «Это вы сами мне сказали. Отработав 20 лет в полиции Бостона, вы вышли на пенсию. Так что сюда вы приехали, имея кое-какие свободные деньги. Но вы приехали без женщины, потому что женщина заставила бы вас потратить хоть что-то на новую одежду. Можно не сомневаться, она ни дня не потерпела бы этот зимний твидовый костюм, что сейчас на вас. Она вышвырнула бы его на помойку и купила бы вам что-нибудь новое, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Но вы по-прежнему носите этот ужасный старый костюм. Значит, женщины нет. Она или умерла, или развелась с вами. Так что шансы 50/50. Похоже, я угадал». Финли молча кивнул. «Ну, а насчет курения все совсем просто», — сказал я. «В минуту стресса вы похлопали себя по карманам, ища сигареты. Это означает, что вы бросили курить относительно недавно. Легко догадаться, это произошло в апреле. Новая жизнь, новая работа, нет сигаретам. Вы решили бросить курить, чтобы не бояться рака». Финли одобрительно посмотрел на меня, помимо воли. «Очень неплохо, Ричард», — сказал он. «Элементарная дедукция, так?» Я пожал плечами. Ничего не ответил. «Тогда давайте определите с помощью своей дедукции, кто пришил того человека на складе». «Мне нет никакого дела до того, кто, где и кого пришил», — сказал я. «Это ваша проблема. К тому же, Финли, вы задали не тот вопрос, что нужно. Первым делом надо выяснить, кто убитый, правильно?» «Похоже, у вас есть мысль, как это сделать?» «Да, умник?» — спросил Финли. «Документов нет, от лица ничего не осталось, отпечатки пальцев в картотеке не значатся. Хаббл молчит, как рыба». «Проверьте отпечатки еще раз», — сказал я. «Я говорю серьезно, Финли. Попросите Роско заняться этим». «Почему?» — удивился он. «Здесь что-то не так». «Что не так?» «Проверьте отпечатки еще раз, хорошо?» — повторил я. «Сделайте?» Финли проворчал что-то нечленораздельное. Не сказал ни «да», ни «нет». Открыв дверь кабинета, я вышел. Роско уже не было. Вообще в участке не осталось никого, кроме Бейкера и Хаббла в глубине у камер. На улице за стеклянными дверями я увидел дежурного сержанта. Он расписывался в блокноте, который держал водитель тюремного автобуса. Сам автобус стоял у них за спиной. Он стоял на изгибающейся полукругом дорожке, загородив собой весь вид через стеклянные двери. Обычный школьный автобус, но выкрашенный в серый цвет. На борту надпись «Управление исправительных учреждений штата Джорджия». Надпись проходила по всей длине автобуса под окнами. Под надписью «Герб штата». Окна зарешечены. Финли вышел вслед за мной из кабинета. Взяв меня за локоть, подвел к Бейкеру. У Бейкера на большом пальце висели три пары наручников, когда-то выкрашенных яркой оранжевой краской, давно облупившейся. Из-под краски проглядывала матовая сталь. Бейкер защелкнул у меня на запястьях наручники и один браслет от вторых наручников. Отпер камеру Хаббла и подал ему знак выходить. Перепуганный банкир был в оцепенении, но все же подчинился. Поймав наручник, болтающийся на моей левой руке, Бейкер защелкнул второй браслет на правом запястье Хаббла. Затем надел третью пару наручников ему на второе запястье. Теперь мы были готовы идти. «Бейкер, возьмите у него часы», — сказал я. «В тюрьме он их потеряет». Бейкер кивнул. Он понял, что я имел в виду. «Такой человек, как Хаббл, может многое потерять в тюрьме». Бейкер расстегнул на руке Хаббла массивный Rolex. Браслет часов не пролезал через наручники, поэтому Бейкеру пришлось снять их и надеть снова. Водитель тюремного автобуса открыл входную дверь и нетерпеливо взглянул на нас. У этого человека строгое расписание. Бейкер положил часы Хаббла на ближайший стол. на то самое место, куда моя подруга Роска ставила свой стаканчик с кофе. «Ладно, ребята, давайте трогаться», — сказал Бейкер. Он проводил нас до дверей. Мы вышли на улицу, и нас встретила стена горячего влажного воздуха. Мы направились к автобусу, скованные наручниками. Идти было неудобно. На половине дороги Хаббл остановился. Выгибая шею, огляделся вокруг. Он вел себя более осторожно, чем Бейкер или водитель автобуса. Быть может, боялся, что его увидят соседи, но поблизости не было ни души. Мы находились в 300 ярдах к северу от города. Вдалеке виднелась церковь. Клонящийся к горизонту солнце ласково щекотало мне правую щеку. Водитель толкнул дверь автобуса внутрь. Хаббл неловко, боком, вскарабкался по лестнице. Я поднялся следом. Неуклюже повернулся в проходе. В автобусе никого не было. Водитель провел Хаббла к его месту. Банкир опустился на пластмассовое сиденье у окна, увлекая меня за собой. Водитель, встав на колени на сиденье перед нами, защелкнул свободные браслеты наших наручников на хромированном поручне, проходящем поперек салона. Затем по очереди подергал все 3 пары наручников, убеждаясь, что они надежно застегнуты. Я его в этом не винил. Мне самому приходилось заниматься тем же самым. Нет ничего хуже вести машину, имея за спиной заключенных, за которыми никто не присматривает. Водитель прошел на свое место. Завел двигатель, громко тарахтящий дизель. Автобус наполнился вибрацией. Воздух внутри был горячим и душным. О кондиционере можно было только мечтать. Окна не открывались. В салоне запахло выхлопными газами. С лязгом переключилась коробка передач, и автобус тронулся с места. Я выглянул в окно. Никто не махал нам рукой на прощание. Выехав со стоянки перед полицейским участком, мы повернули на север от города, в сторону автострады. Через 30 миль мы проехали мимо ресторана «Ино». Стоянка перед ним была пуста. Желающих рано поужинать не было. Некоторое время мы ехали на север. Затем повернули с шоссе налево и поехали по дороге, идущей между полей. Автобус громыхал и скрипел. Мимо мелькали бесконечные ряды кустов и бесконечные полоски краснозема между ними. Впереди клонилось к горизонту солнце. Оно превратилось в огромный красный диск, спускающийся на поля. Водитель опустил солнцезащитный козырек. С внутренней стороны на нем была инструкция производителя, объясняющая, как управлять автобусом. Хаббл трясся и подпрыгивал рядом со мной. Он не произнес ни слова. Всю дорогу он сидел, уронив голову. Его левая рука оставалась поднятой из-за наручника, пристегнутого к хромированной перекладине перед нами. Правая рука безвольно болталась между нами. На нем по-прежнему был дорогой свитер, накинутый на плечи. На запястье, там, где был Ролекс, белела полоска более светлой кожи. Жизненные силы почти полностью покинули его. Он был в объятиях парализующего страха. Почти целый час мы прыгали и тряслись по неровной дороге. Справа промелькнула небольшая роща. Затем вдалеке показался обширный комплекс. Он одиноко стоял, занимая 1000 акров ровных сельскохозяйственных угодий. На фоне низко нависшего над горизонтом красного солнца комплекс казался порождением преисподней. Какая-то мрачная сила выдавила его из-под земли. Состоявший из нескольких строений, он чем-то напоминал химический завод или атомную электростанцию. Массивные железобетонные бункеры и сверкающие металлические переходы. Повсюду проходящие над землей трубопроводы с поднимающимися к небу тут и там струйками пара. Комплекс окружен наружным забором, через равные промежутки прорезанным сторожевыми вышками. Когда мы подъехали ближе, я разглядел фонарные столбы и колючую проволоку. На вышках прожекторы и автоматические винтовки. Несколько уровней ограды, разделенных полосами вспаханного краснозема. Хаббл не поднимал взгляда. Я его не трогал. В конце концов, мы подъезжали не к сказочному царству. При приближении к комплексу автобус сбавил скорость. Наружная ограда, отстоящая на 100 ярдов от строений, представляла собой внушительное препятствие. 15 футов в высоту, по всему периметру сдвоенные натриевые прожекторы. Один прожектор из каждой пары направлен внутрь, на 100 ярдов вспаханной земли. Один направлен наружу, на окрестные поля. Все прожектора горели. Комплекс был залит ослепительным желтым светом. Вблизи свет резал глаза. Красная земля приобретала в желтоватом сиянии лихорадочный багрянец. Автобус с грохотом остановился. От работающего на холостых оборотах двигателя по всему корпусу расходилась вибрация. Та незначительная вентиляция, что была во время движения, закончилась. Внутри стало душно. Хаббл наконец поднял голову и огляделся вокруг сквозь очки в золотой оправе. Посмотрел в окно. Застонал. В его стоне прозвучало безнадежное отвращение. Хаббл снова уронил голову. Водитель дождался сигнала от охраны у первых ворот. Охранник произнес что-то в рацию. Водитель включил передачу и нажал на газ. Охранник махнул рацией, как регулировочным жезлом, разрешая трогаться. Автобус въехал в клетку. Низко над воротами висела надпись «Исправительная тюрьма Уорбертон. Управление исправительных учреждений штата Джорджия». За нами захлопнулись ворота. Мы оказались со всех сторон окружены колючей проволокой. Сверху тоже сетка. В противоположном конце клетки распахнулись ворота. Автобус двинулся дальше. Мы проехали 100 ярдов до следующей ограды. Там находилась другая клетка для машин. Автобус въехал в нее, постоял, тронулся дальше. Наконец мы очутились во внутреннем дворе тюрьмы. Автобус остановился перед бетонным бункером, приемное отделение. Шум работающего двигателя отражался от бетонных поверхностей. Водитель заглушил двигатель, вибрации и грохот прекратились, сменившись полной тишиной. Встав со своего места, водитель, пригибаясь, направился по проходу, подтягиваясь за спинки сидений. Достав ключи, он отстегнул нас от железного поручня. «Приехали, ребята», — ухмыльнулся водитель. «Пошли, вас ждет веселая вечеринка». Мы неловко встали с сидений и боком пошли по проходу. Хаббл тянул меня за левую руку. Водитель поставил нас перед дверью. Снял все 3 пары наручников и бросил их в коробку в кабине. Нажал на рычаг и открыл дверь. Мы вышли из автобуса. В бункере напротив открылась дверь. Появился охранник, окликнул нас, подзывая к себе. Он жевал пончик и говорил с набитым ртом. Усы у него были покрыты похожей на иней сахарной пудрой. Совершенно несерьезный тип. Войдя в дверь, мы оказались в тесной комнате. В ней было очень грязно. Вокруг крашеного деревянного стола стояли стулья. Еще один охранник сидел за столом, листая потрепанную папку. «Присаживайтесь», — сказал он. Мы сели. Он встал. Его напарник, доживав пончик, запер наружную дверь и присоединился к нам. «Слушайте внимательно», — сказал охранник с папкой. «Вы, Ричард и Хаббл, привезены из Маргрейва, не осуждены ни за какое преступление. Предварительное задержание на время следствия. Под залог вас не выпустят. Вы слышали, что я сказал? Вас еще не осудили. Это очень важно. Избавляет вас от многого из здешнего дерьма. Понятно? Ни арестантской формы, ни перекличек, ничего такого. Понятно? Уютные апартаменты на верхнем этаже». «Точно», — подтвердил охранник с обсахаренными усами. «Вот если бы вы были осуждены, мы бы вас хорошенько взгрели, одели форму и запихнули на этаж к осужденным, а сами устроились бы поудобнее и стали наблюдать за тем, что с вами будет, верно?» «Верно», — сказал его напарник. «В общем, мы хотели сказать вам следующее. Мы не собираемся портить вам кровь, так что и вы, ребята, тоже не портите нам кровь. Договорились? В нашей чертовой тюрьме нехватка персонала. Губернатор разогнал половину народа, понятно? Чтобы не выходить из бюджета, необходимо сокращать лишние расходы, верно? А нам приходится в каждую смену нести дежурство половинным составом, так? Поэтому я хочу сказать вам вот что. Мы вас сюда сажаем и больше не видим до тех пор, пока в понедельник утром вас отсюда не заберут. Никаких скандалов, так? У нас нет людей, чтобы улаживать скандалы. У нас нет людей для того, чтобы наводить порядок на этажах, где содержатся осужденные. А уж про подследственных я и не говорю, понятно? Вот ты, Хаббл, ты все понял?» Подняв голову, Хаббл молча кивнул.

старшей смены. Усталый, измученный, с ружьем в больших красных крестьянских руках. Спиви взглянул в папку. «Который из вас Хаббл?» — спросил он. У него был высокий, пронзительный голос, совершенно не вязавшийся с его солидными габаритами. Хаббл поднял руку, словно ученик начальной школы. Маленькие глазки Спиви, похожие на глаза змеи, оглядели его сверху донизу. Проворчав что-то нечленораздельное, Спиви подал знак папкой. Мы встали и вышли из комнаты. Хаббл был рассеян и покорен, словно усталый солдат. «Верните направо и идите по красной линии», — сказал Спиви. Подчеркивая свои слова, он указал налево ружьем. На стене, на уровне талии, была проведена красная линия, указатель к пожарному выходу. По всей видимости, она вела наружу, но мы пошли в противоположном направлении, внутрь тюрьмы, а не наружу. Придерживаясь красной линии, мы шли по коридорам, поднимались по лестницам, поворачивали. Сначала Хаббл, за ним я. Последним шел Спиви с ружьем. Везде было очень темно, только тусклое дежурное освещение. На лестничной площадке Спиви приказал нам остановиться, отпер электронный замок, открывающийся автоматически при пожаре. «Никаких разговоров», — сказал Спиви. «Согласно распорядку, после тушения света полная тишина. Ваша камера в конце коридора направо». Мы шагнули вперед. Мне в ноздри ударил затхлый тюремный запах. Ночные ароматы большого количества заключенных. В коридоре стоял кромешный мрак. Тускло светилась ночная лампочка. Я скорее ощутил, чем увидел ряды камер. Из них доносились приглушенные ночные звуки. Дыхание, храп, бормотание и стоны. Спиви провел нас до конца коридора. Указал на пустую камеру. Мы вошли. Спиви закрыл за нами решетчатую дверь. Замок захлопнулся автоматически. Спиви ушел. В камере было очень темно. Я с трудом различил двухъярусную койку, умывальник и унитаз. Тесно. Сняв пальто, я закинул его на верхнюю койку. Переложил подушку от решетки. Мне так больше нравится. Простыня и одеяло старые, но, судя по запаху, достаточно свежие. Хаббл молча опустился на нижнюю койку. Я воспользовался унитазом и сполоснул лицо в умывальнике. Подтянувшись, забрался на свою койку. Снял ботинки. Поставил их у кровати. Я хотел, чтобы они были под рукой. Ботинки могут украсть, а у меня были хорошие ботинки, купленные много лет назад в Англии, в Оксфорде. В университетском городке рядом с авиабазой, где я служил. Большие, тяжелые ботинки с твердой подошвой и толстым рантом. Кровать была для меня слишком короткой, но тоже можно сказать практически про все кровати. Я лежал в темноте и слушал беспокойные шумы тюрьмы. Затем я закрыл глаза и снова отправился на Ямайку с Роско. Должно быть, я заснул, потому что, когда я открыл глаза, была уже суббота. Я по-прежнему находился в тюрьме, и начинался еще более плохой день. Глава шестая. Меня разбудил яркий свет. Окон в тюрьме не было. День и ночь создавались электричеством. В 7 часов здание вдруг затопил свет. Никаких мягких предрассветных сумерек. Просто выключатели ровно в 7 часов утра замкнули электрические цепи. При ярком свете камера не стала лучше. Передняя стена была из стальных прутьев. Половина открывалась на петлях наружу, образуя дверь. Двухъярусная койка занимала приблизительно половину камеры по ширине и почти всю по длине. На задней стене железный умывальник и железный унитаз. Стены каменные, наполовину железобетон, наполовину старая кирпичная кладка, покрытые толстым слоем краски. Стены казались очень толстыми, как в подземелье.

«А что еще они могли сказать?» — согласился старик. «Потому что таковы правила, а охранники, они знают правила. Да, знают, потому что сами их составляют». «Так в чем же дело, старик?» — снова спросил я. «Как же? Я ж сказал, вы не в оранжевой форме!» — сказал он. Мы начали ходить по кругу. «Но я не должен ее носить», — сказал я. Негр удивился. Его проницательные птичьи глаза уставились на меня. «Не должен? Это еще почему? Объясни-ка мне». «Потому что на этаже предварительного содержания форму не носят», — терпеливо сказал я. «Мы же только что пришли к согласию, верно?» Наступила тишина. Нам обоим одновременно пришла одна и та же мысль. «Вы думаете, это этаж предварительного содержания?» — спросил старик. «Разве это не этаж предварительного содержания?» — в это же самое время спросил я. Старик умолк, подхватил швабру и заковылял прочь, как мог быстро, громко крича. «Это не этаж предварительного содержания, приятель!» — завопил он. «Подследственный находится на верхнем этаже, на шестом, а это третий этаж. Вы на третьем этаже, ребята. Здесь сидят те, кто отбывает пожизненное заключение, признанные особо опасными. Это даже не простые обитатели тюрьмы. Это гораздо хуже, приятель. Да, ребята, вы попали в плохое место. Вы попали в беду, это точно. К вам придут гости. Они посмотрят, кто к ним попал. О, ребята, я поскорее убираюсь отсюда». Оценить. Долгий опыт научил меня сначала оценивать и определять. Когда неожиданность падает, как снег на голову, нельзя терять время. Не надо гадать, как и почему это произошло. Не надо винить себя. Не надо искать виновных. Не надо думать о том, как избежать повторения той же ошибки. Всем этим можно будет заняться позже, если останешься жив. Первым делом надо оценить ситуацию, проанализировать, определить минусы. Найти плюсы. В соответствии с этим составить план действий. Если сделать так, у тебя появится шанс продержаться и потом заняться всем остальным. Мы не в камере предварительного содержания на шестом этаже. Не там, где должны находиться подследственные. Мы на третьем этаже, среди заключенных, отбывающих пожизненное наказание. Особо опасных преступников. Плюсов никаких. Минусов хоть отбавляй. Мы новички на этаже осужденных. Без статуса нам не выжить, а статуса у нас нет. Нам бросят вызов. Вынудят опуститься на самое дно тюремной иерархии. Нам предстояли очень неприятные выходные. Возможно, со смертельным исходом. Я вспомнил одного парня из армии, дезертира. Молодой новобранец, неплохой парень. Ушел в самоволку, потому что у него была какая-то мудреная религия. Нашел на свою голову неприятности в Вашингтоне, присоединился к какой-то демонстрации. В итоге попал в тюрьму, на этаж к плохим ребятам. Умер в первую же ночь. Анальное изнасилование, по оценкам, не меньше 50 раз. При вскрытии у него в желудке было обнаружено около пинты спермы. Новичок без статуса. Попал на самое дно тюремной иерархии. Беззащитный перед всеми, кто выше его. Плюсы. У меня есть интенсивная подготовка и опыт, не имеющий отношения к тюремной жизни, но который все равно поможет. Мне пришлось пройти курс весьма неприятного образования, и не только в армии. Все началось еще с детства. Между начальной школой и колледжем дети военных успевают поучиться в 20, а то и в 30 разных школах. Частично на военных базах, но в основном в местных. Суровые испытания. Филиппины, Корея, Исландия, Германия, Шотландия, Япония, Вьетнам. по всему земному шару. И первый день в каждой новой школе я был новичком, не имеющим статуса. На жарких, пыльных школьных дворах, на холодных и сырых школьных дворах мы с братом завоевывали себе статус, спина к спине. Затем, когда я сам попал на военную службу, жестокость была отточена до совершенства. Меня учили профессионалы. Те, кто сам учился еще во время Второй мировой войны, Кореи, Вьетнама. Люди, пережившие то, о чем я только читал в книгах. Они обучали меня приемам, способам, навыкам. Но в первую очередь они учили меня социальной установке. Они учили меня тому, что запреты и ограничения равносильны смерти. «Бей первым, бей изо всех сил, убивай первым же ударом, отвечай до того, как тебя ударили, обманывай. Господа, ведшие себя прилично, больше никого, ничему не могли научить. Они уже давно были мертвы». В половине восьмого вдоль ряда камер разнесся нестройный ляск. Таймер отпер клетки. Дверь нашей камеры приоткрылась на дюйм. Хаббл сидел не шелохнувшись, он до сих пор не проронил ни звука. У меня не было никакого плана. Конечно, лучше всего было бы отыскать охранника, все ему объяснить и добиться перевода на другой этаж. А я не надеялся найти охранника. На таких этажах они не несут службу поодиночке. Они ходят парами, а то и втроем, или вчетвером. В этой тюрьме не хватает персонала. Нам это ясно дали понять вчера вечером. Маловероятно, что людей достаточно для того, чтобы патрулировать группами все этажи. Вполне вероятно, за весь день я не увижу ни одного охранника. Они будут сидеть в караульном помещении и покидать его только в случае чрезвычайного происшествия. Но даже если я увижу охранника, что я ему скажу? Что я попал сюда по ошибке? Наверняка он и так слышал это каждый день. Меня спросят, а кто меня сюда отправил? Я отвечу, Спиви, старший надзиратель. Мне скажут, значит, все в порядке, так? Поэтому мой план состоял в отсутствии плана. Жди и смотри. И действуй соответственно. Цель — дожить до понедельника. Послышался скрежет. Обитатели тюрьмы стали открывать двери своих камер. До меня донеслись шаги и обрывки разговоров, ознаменовавших начало еще одного бесцельного дня. Я ждал. Ждать пришлось недолго. Со своего острого угла, лежа на койке ногами к двери, я увидел выходящих в коридор соседей. Они смешались в небольшую толпу. Все были одеты одинаково. Оранжевая тюремная форма. Туго повязанные красные банданы на бритых головах. Здоровенные негры. Судя по виду, культуристы. У некоторых были оторваны рукава курток. Это должно было говорить о том, что даже самый большой размер не может вместить их солидные бицепсы. Возможно, они были правы. Впечатляющее зрелище. Ближайший к нам негр был в светлых солнцезащитных очках. Хамелеоны, темнеющие на солнечном свете. По всей вероятности, последний раз этот тип видел солнце еще в 70-е. И, вероятно, больше увидеть солнце ему не суждено. Так что очки были рудиментом, но смотрелись очень хорошо. Как и обилие мускулов. Как и банданы и куртки с оторванными рукавами. Запоминающийся образ. Я ждал. Наконец тип в солнцезащитных очках нас заметил. Выражение удивления у него на лице быстро сменилось восторгом. Он предупредил самого огромного верзилу, похлопав его по руке. Верзила обернулся. Долго непонимающе смотрел на нас. Затем ухмыльнулся. Я ждал. У нашей камеры собралась плотная кучка. Все таращились на нас. Верзила открыл дверь, остальные передавали ее по дуге из руки в руку. Защелкнули ее. «Смотрите, что нам прислали», — сказал Верзила. «Вы видите, что нам прислали?» «Что нам прислали?» — переспросил тип в солнцезащитных очках. «Нам прислали свежее мясо», — ответил Верзила. «Это точно», — подтвердил тип в очках. «Свежее мясо».

— сказал я. — Вы сами на это напросились. — Нет, — сказал он. — Все было именно так, как я сказал. Это сделал я, и я так и сказал следователю. — Чушь, Хаббл. Вас там даже не было. Вы были на вечеринке. Человек, отвозивший вас домой, служит в полиции, черт побери. Вы в этом невиновны, вы это знаете, и все это знают. Так что не вешайте мне лапшу на уши. Хаббл уставился в пол, задумался. «Я ничего не могу объяснить», — наконец сказал он. «Я ничего не могу сказать. Мне просто необходимо узнать, что будет дальше». Я снова посмотрел на него. «Что будет дальше?» — переспросил я. «Вы просидите здесь до понедельника, а утром вас отвезут назад в Маргрейв. А потом, полагаю, просто освободят». «Правда?» — спросил он, словно полемизируя сам с собой. «Вас там даже не было», — повторил я. «Полиция это известно. Возможно, она захочет узнать, почему вы сознались в том, чего не совершали, и почему у того парня был номер вашего телефона». «А если я ничего не могу ответить?» — сказал Хаббл. «Не можете или не хотите?» — спросил я. «Не могу», — уточнил он. «Я ничего и никому не могу объяснять». Хаббл отвернулся, и его передернуло. Он был очень напуган. «Но я не могу здесь оставаться», — сказал он. «Я этого не вынесу». Хаббл был финансист. Такие люди разбрасывают свои телефоны, как конфетти. Рассказывают каждому встречному о секретных фондах и налоговом рае. Говорят все, что угодно, лишь бы получить в свое распоряжение заработанные тяжелым трудом чужие доллары. Но этот номер был на обрывке компьютерной распечатки, а не на визитной карточке. И обрывок был спрятан в ботинке, а не засунут в бумажник. Фоном ко всему этому, словно ритм секции, звучал страх, буквально струившийся из Хаббла. «Почему вы никому не можете рассказать?» — спросил я. «Потому что не могу», — ответил он. И на этом остановился. Внезапно я почувствовал себя страшно усталым. 24 часа назад я спрыгнул с автобуса на развилке и пошел пешком по шоссе, бодро шагая под теплым утренним дождем. Держась подальше от людей, держась подальше от неприятностей. Без вещей, без проблем. Свобода. Я не хотел, чтобы ее отнимали у меня Хаббл, Финли или какой-то высокий тип, которому прострелили бритую голову. Я не желал иметь с этим никаких дел. Я хотел тишины и спокойствия, возможности искать следы слепого Блейка. Я хотел найти какого-нибудь 80-летнего старика, когда-то выпивавшего вместе с ним. Мне нужно было разговаривать с тем старым негром, что подметал утром тюрьму, а не с Хабблом, молодым, преуспевающим ослом. Он напряженно думал. Теперь я понял, что имел в виду Финли. Мне никогда не приходилось наблюдать так явственно мыслительный процесс. Хаббл беззвучно шевелил губами и загибал пальцы, словно перебирал плюсы и минусы. Взвешивал за и против. Я молча следил за ним и увидел, что он принял решение. Повернувшись, Хаббл посмотрел на меня. «Мне нужен совет», — сказал он. «У меня возникла кое-какая проблема». Я громко рассмеялся. «Вы меня удивили», — сказал я. «А я бы ни за что об этом не догадался. Я думал, вы здесь потому, что вам надоело по выходным играть в гольф». «Мне нужна помощь», — сказал он. «Вы уже получили всю помощь, на которую только могли рассчитывать», — сказал я. «Если бы не я, вы бы сейчас стояли согнутый пополам перед своей кроватью, а сзади выстроилась бы очередь из этих сексуально возбужденных верзил. А вы до сих пор не слишком-то переусердствовали в выражении своей признательности». Хаббл задумчиво посмотрел на меня. Кивнул. «Извините», — сказал он. «Я вам очень признателен, поверьте, очень признателен. Вы спасли мне жизнь.

так как будем к тому времени уже мертвы. Глава седьмая. «Так что же мне делать?» — спросил Хаббл. «Что бы вы сделали на моем месте?» Он смотрел мне в лицо, ожидая ответа. «Что бы я сделал на его месте?» «Если бы кто-то сказал мне что-нибудь подобное, эти люди умерли бы, и я бы разорвал их на части. Или еще когда они говорили свою угрозу, или через несколько дней, месяцев, лет, я бы их выследил и разорвал на части. Но Хаббл так не поступит. У него семья. Три заложника, которые только и ждут, когда их захватят. Уже захваченные. В тот самый момент, когда была сделана угроза». «Что мне делать?» — повторил Хаббл. Мне стало не по себе. Я должен был что-то ответить. И у меня болел лоб, разбитый в кровь после крепкого удара в лицо Красного. Я подошел к решетке, выглянул в коридор и осмотрел длинные ряды камер. Прислонился к верхней полке, подумал, нашел единственный ответ, но не тот, который хотел услышать Хаббл. «Ничего», — сказал я, — «вам сказали держать язык за зубами, вот и держите его за зубами. Никому ни о чем не говорите. Ни слова». Хаббл уставился на свои ноги, уронил голову на руки. Издал стон, наполненный отчаянием, словно его сокрушило разочарование. «Я должен с кем-то поговорить», — сказал он. «Я должен выпутаться из этой истории. Я говорю серьезно, я должен выпутаться из этой истории. Я должен с кем-то поговорить». Я покачал головой. «Ни в коем случае», — сказал я. «Вам сказали молчать, вот и молчите. Только так вы останетесь живы. И вы, и ваша семья». Он поднял взгляд, его передернуло. «Происходит нечто очень серьезное», — сказал Хаббл. «И я должен остановить это, если смогу». Я снова покачал головой. «Если люди, делающие подобные угрозы, действительно затеяли что-то крупное, Хабблу их не остановить. Он крупно вляпался, ему некуда деться». Печально улыбнувшись, я в третий раз покачал головой. Казалось, Хаббл все понял. В конце концов он признал неизбежное. Он снова принялся раскачиваться взад-вперед, уставившись в стену, широко открытыми глазами, без золотой оправы, красными и обнаженными. Он раскачивался и не говорил ни слова. Я не мог понять его признание. Хаббл должен был держать язык за зубами, отрицать всякую связь с убитым, утверждать, что понятия не имеет, как его телефон попал в ботинок, утверждать, что понятия не имеет, что такое плурибус. Тогда его бы отпустили домой. «Хаббл», — сказал я, — «почему вы сделали признание?» Он поднял взгляд, долго молчал, прежде чем ответить. «Я ничего не могу вам объяснить. Я и так сказал гораздо больше, чем следовало». «Я и так знаю гораздо больше, чем мне следовало», — ответил я. «Финли спросил вас про трупы Плурибус, и вы раскололись. Так что мне известно о том, что существует какая-то связь между вами, убитым, и этим Плурибус, что бы это ни было». Хаббл отрешенно посмотрел на меня. «Финли... это тот чернокожий следователь?» — спросил он. «Да», — подтвердил я. «Финли, старший следователь». «Он у нас новенький», — сказал Хаббл. «Я его никогда раньше не видел. До него всегда был Грей. Он работал здесь испокон веку, еще с тех пор, как я был совсем маленьким. Вообще-то, знаете, в отделении только один следователь, так что я не понимаю, зачем говорить «старший следователь», когда других кроме него нет. Во всем полицейском участке всего 8 человек.

Чем так провинился перед ними тот высокий тип, что ему прострелили голову? Встав, он прислонился к стене, поставил ногу на край стального унитаза. Посмотрел на меня, ничего не ответил. Теперь настал черед задать главный вопрос. «Ну, хорошо. Чем провинились перед ними вы, раз вам грозит выстрел в голову?» Хаббл молчал. Тишина в нашей камере стала просто жуткой. Я тоже решил помолчать немного. Просто не мог придумать, что еще сказать. Хаббл принялся постукивать ботинком по металлическому унитазу, дребезжащий ритм, чем-то напоминающий импровизации Бо Дидли. «Вы когда-нибудь слышали о слепом Блейке?» — вдруг спросил я. Перестав стучать, Хаббл посмотрел на меня. «О ком?» — тупо переспросил он. «Неважно», — сказал я. «Я пойду искать уборную. Мне нужно положить мокрое полотенце на голову. Рана болит». «Неудивительно», — сказал Хаббл. «Я пойду с вами». Он очень боялся остаться один, что было вполне понятно. На эти выходные я должен был стать его няней. Впрочем, у меня все равно не было других планов. Мы прошли мимо ряда камер до площадки в конце коридора. Я увидел дверь пожарного выхода, через которую Спиви привел нас вчера вечером. За ней была выложена кафелем туалетная комната. На стене висели часы. Времени было уже около полудня. Я никогда не мог понять, зачем нужны часы в тюрьмах. Зачем вести счет часам и минутам, когда заключенные отмеряют время годами и десятилетиями? В туалетной комнате стояли плотной кучкой люди. Я протиснулся сквозь толпу, Хаббл проследовал за мной. Это было просторное квадратное помещение. В воздухе стоял сильный запах дезинфицирующих средств. В одной из стен дверь, слева ряд открытых душевых кабинок, сзади ряд туалетных кабинок, открытых спереди, разделенных перегородками высотой по пояс. Справа раковины. Вся жизнь на глазах у общества. Ничего страшного, если ты всю свою жизнь провел в армии. Но Хабблу был совсем не по себе, он привык к совсем другому. Вся фурнитура металлическая. То, что должно было быть из фаянса, здесь из нержавеющей стали. В целях безопасности. Из разбитой фаянсовой раковины получаются довольно острые осколки. А осколок приличного размера может стать хорошим оружием. По этой же причине зеркала над раковинами были из полированной стали. Довольно мутные, но со своей целью справляются. Свое отражение в них увидишь, но разбить такое зеркало и проткнуть кого-нибудь осколком нельзя. Подойдя к раковине, я открыл холодную воду. Отмотал большой кусок бумажного полотенца и намочил его. Прижал к ушибленному лбу. Хаббл стоял рядом. Подержав холодное полотенце у лба, я выбросил его и отмотал новый кусок. У меня по лицу текла вода. Мне было приятно. Ничего серьезного не случилось. На лбу нет мяса, только кость, прикрытая кожей. Поранить практически нечего, а кость не сломаешь. Идеальная дуга, самая прочная форма в природе. Вот почему я предпочитаю ничего не бить руками. Руки очень хрупкие, в них множество мелких костей и сухожилий. Удар такой силы, какая понадобилась бы, чтобы уложить красного, изуродовал бы заодно и мою руку, и я отправился бы в госпиталь вместе с ним. Особого смысла в этом нет. Промокнув насухо лицо, я склонился к стальному зеркалу, изучая полученные повреждения. Ничего серьезного. Я расчесал волосы пятерней. Прислонившись к раковине, я почувствовал в кармане солнцезащитные очки. Боевой трофей. Достав очки, я нацепил их на нос. Посмотрел на свое мутное отражение. Крутясь перед стальным зеркалом, я увидел за спиной какое-то оживление. Хаббл, предостерегающий меня, окликнул, и я обернулся. Солнцезащитные очки приглушали яркий свет. В туалетную комнату вошли 5 белых парней. Они были похожи на тех, кто разъезжает в кожаных куртках на мотоциклах. Оранжевая форма, естественно, оторванные рукава, но с аксессуарами из черной кожи. Фуражки, ремни, перчатки без пальцев. Длинные бороды. Все пятеро были массивными, широкоплечими, с толстым слоем твердого, вязкого жира, очень похожего на мышцы и все же не мышцами. У всех пятерых лица и руки украшены грубой татуировкой. Свастики. На щеках под глазами и на лбу. Арийское братство. Белая тюремная банда. Как только пятерка появилась в туалете, все остальные поспешили к двери. А тех, кто не понял, схватили за шкирку и выкинули в коридор. В том числе голых намыленных ребят из душевых кабинок. Через считанные секунды просторное помещение опустело. Остались только пятеро рокеров, Хаббл и я. Рокеры рассредоточились веером, обступив нас. Это были здоровенные, отвратительные ребята. Свастики были грубо нацарапаны на лицах и замазаны чернилами. Я предположил, что они пришли меня вербовать, узнав каким-то образом, что я завалил Красного. Решили привлечь мою сомнительную репутацию на свою сторону, превратить меня в кумира Белого Братства. Но я ошибся. Мое предположение оказалось в корне неверным, поэтому меня застали врасплох. Средний из пятерых несколько раз перевел взгляд с меня на Хаббла и обратно. Наконец его глаза, моргнув, остановились на мне. «Отлично. Вот он», — сказал рокер, глядя прямо на меня. Одновременно произошли две вещи. Два крайних верзилы схватили Хаббла и потащили его к двери. А главный ткнул мне в лицо своим огромным кулачищем. Я увидел удар слишком поздно. Уклонился влево, и кулак попал мне в плечо. От удара меня развернуло. Тотчас же меня схватили сзади за горло. Две громадные руки стиснули мою шею, начали душить. Главный приготовился ударить меня в живот. Если бы удар достиг цели, меня можно было бы считать покойником. Это я знал точно. Поэтому я откинулся назад и легнул главного в пах. Врезал ему по яйцам так, словно собирался пробить через весь футбольный стадион. Качественный оксфордский ботинок попал куда нужно. Твердый рант обрушился главному в промежность тупым топором. Меня крепко сдавили за плечи. Я напряг шею, чтобы помешать душителю. Он знал свое дело. Я чувствовал, что проигрываю. Поэтому я нащупал его руки и сломал ему мизинцы. Треск выворачиваемых суставов у самых ушей оглушил меня. Затем я сломал ему безымянные пальцы. Опять громкий треск, как будто кто-то разрывал курицу. Напавший меня отпустил. В дело вступил третий рокер. Он представлял собой сплошную гору сала, одетую массивными слоями мяса. Как броней. Ударить его некуда. Верзила молотил меня короткими ударами в руку и в грудь. Я оказался зажат между двумя раковинами. Гора сала наступала. Ударить его некуда. Только в глаза. Я ткнул большим пальцем ему в правый глаз. Согнув остальные пальцы, засунул их в ухо и нажал, что есть силы. Выдавил ногтем большого пальца глазное яблоко в бок. Просунул палец дальше. Глаз почти вывалился из орбиты. Закричав, Верзила сдавил меня за запястье. Я продолжал давить. Главный поднялся на колено. Я с размаху ударил его ногой в лицо. Промахнулся. Попал вместо этого ему в шею. Переломил трахею. Главарь повалился на пол. Я протянул второй большой палец к левому глазу горы сала. Промахнулся. Я не ослаблял давление на правый глаз. Это все равно, что мять окровавленную вырезку. Верзила рухнул. Я оторвался от стены. Рокер со сломанными пальцами бросился к двери. Тот, у кого вывалился глаз, лежал на полу и громко вопил. Главарь судорожно кашлял, пытаясь дышать через перебитую трахею. Меня снова схватили сзади. Я попытался вырваться. Один из дружков Красного. Нет, двое. У меня уже начала кружиться голова. Теперь мне точно не выстоять. Но негры просто схватили меня и потащили к двери. В коридоре завыли сирены. «Убирайся отсюда, живо!» — крикнули негры, перекрывая рев сирен. «Это наша работа, понял? Это сделали мы, черные! Мы берем все на себя!» Они швырнули меня в толпу. Я все понял. Негры скажут, что это их рук дело. Не потому, что они хотят снять вину с меня. Они хотят приписать всю заслугу себе. Расовая победа. Я отыскал взглядом в толпе Хаббла. Увидел охранников, увидел Спиви. Я схватил Хаббла, и мы побежали в свою камеру. Выли сирены. Через дверь в коридор один за другим вбегали охранники. Я разглядел ружья и дубинки. Застучали кованые сапоги, раздались крики, сирены. Мы добежали до камеры. Завалились внутрь. Я задыхался, у меня кружилась голова. Меня здорово избили. Сирены были оглушительными. Я не мог говорить. плеснул себе в лицо холодной водой. Темные очки исчезли, должно быть, упали. Я услышал за дверью крик. Обернувшись, я увидел Спиви. Он кричал, приказывая нам выходить. Вбежал в камеру. Я сгреб с койки свое пальто. Спиви схватил Хабла за локоть. Затем схватил и меня, потащил нас к выходу, криками заставляя нас бежать. Надрывались сирены. Спиви дотащил нас до двери пожарного выхода, откуда появились охранники. Втолкнул внутрь, и мы побежали вверх по лестнице, все выше и выше. Легкие у меня горели. На лестнице, наверху последнего пролета, была нарисована большая цифра 6. Мы ворвались в эту дверь. Спиви протащил нас мимо ряда камер. Втолкнул в пустую камеру и захлопнул за нами дверь решетку. Громко щелкнул замок. Спиви убежал. Упав на кровать, я крепко зажмурился. Когда я снова открыл глаза, Хаббл сидел на койке и смотрел на меня. Мы находились в просторной камере. Наверное, вдвое шире той, где мы были до этого. Две отдельные койки, друг напротив друга. Раковина, унитаз. Одна стена из стальных прутьев. Все светлее и чище. Здесь было очень тихо. Пахло гораздо приятнее. Это был этаж для подследственных. Этаж номер 6. Тот этаж, где мы должны были находиться с самого начала. «Черт побери, что там с вами случилось?» — спросил Хаббл. Я пожал плечами. В коридоре появилась тележка с обедом. Ее катил белый старик. Не охранник, а какой-то работник. Он был чем-то похож на стюарда на океанском лайнере. Старик просунул поднос в щель между прутьями, накрытые тарелки, бумажные стаканчики, термос. Мы поели, сидя на койках. Затем я прошелся по камере, потряс решетчатую дверь. Она была заперта. На 6-м этаже было спокойно и тихо. Просторная чистая камера, отдельные койки, зеркало, полотенце. Здесь я чувствовал себя гораздо лучше. Сложив пустые тарелки на поднос, Хаббл просунул его под дверь в коридор. Затем лег на свою койку. Засунул руки под голову. Уставился в потолок. Занялся ничего не деланием. Я последовал его примеру, но только мои мысли напряженно работали. Потому что арийские братья определенно выбрали меня не случайно. Они очень тщательно осмотрели нас обоих и остановили свой выбор на мне. После чего попытались меня задушить. Они бы меня убили, если бы не одно обстоятельство. Тот тип, что схватил меня за горло, совершил ошибку. Он напал на меня сзади, что было в его пользу, и он был достаточно сильный и высокий. Но он не сжал пальцы. Душить лучше всего, обхватив шею сзади большими пальцами, при этом согнув остальные. Давить надо костяшками, а не кончиками. Этот тип оставил пальцы распрямленными, поэтому я смог их схватить и выломать. Его ошибка спасла мне жизнь, тут нет никаких сомнений. А как только он был нейтрализован, я остался один против двоих. А к такому соотношению сил мне было не привыкать. И тем не менее, это была явная попытка со мной расправиться. Арийцы пришли, выбрали меня, попытались убить. А Спиви совершенно случайно оказался в коридоре. Это он все подстроил. Он нанял арийцев, чтобы те меня убили. Организовал нападение, а сам ждал рядом, чтобы прибежать и обнаружить меня уже мертвым. И он задумал это еще вчера вечером, до 10 часов. Это было очевидно. Вот почему он отвел нас не на тот этаж, на 3-й, а не на 6-й. На этаж осужденных, а не на этаж подследственных. Все знали, что мы должны быть на этаже подследственных. Это четко дали понять те 2 охранника, что нас принимали. Это было написано в потрепанной папке. Но в 10 часов вечера Спиви отвел нас на 3-й этаж, где, как он надеялся, меня убьют. Он приказал арийцам напасть на следующий день в полдень. Сам он в это время ждал в коридоре, готовый ворваться в туалет и увидеть мой труп на кафельном полу. Но весь его замысел расстроился. Меня не убили. Арийское братство потерпело поражение. Банда Красного воспользовалась подвернувшимся случаем. На этаже начались беспорядки, запахло бунтом. Спиви испугался. Нажал сигнал тревоги и вызвал специальное подразделение. Поспешно забрал нас с 3-го этажа и оттащил на 6-й. Оставил нас здесь. Согласно бумагам, именно на 6-м этаже мы и находились со вчерашнего вечера.

Кто вы такой, Ричард?» Я пожал плечами. «Я никто. Просто случайный встречный. В понедельник меня и след простынет». «Каждый человек кем-то является или был кем-то», — возразил он. «У каждого из нас есть своя история. Расскажите мне о своей жизни». И я начал говорить. Лежа на койке, я прошелся по последним 6 месяцам. Хаббл тоже лежал на койке, уставившись в потолок, и слушал. Это отвлекало его от своих забот. Я рассказал о том, как расстался с Пентагоном. Вашингтон, Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк, Бостон, Питтсбург, Детройт, Чикаго. Музеи, концерты, дешевые гостиницы, бары, автобусы и поезда. Одиночество. Я путешествовал по своей родине, словно бедный турист. Знакомился с историей, о которой узнал в пыльных классах на противоположном конце земного шара. Знакомился с главным, с тем, что формировало нацию. Места сражений, заводы, декларации, революции. Знакомился с мелочами. Домами, клубами, дорогами, легендами. Большое и маленькое, что должно означать «дом». И кое-что я нашел. Я рассказал Хабблу о долгом путешествии по бескрайним равнинам, через устье бесчисленных рек от Чикаго до Нового Орлеана. Спуск по побережью залива до самой Тампы. Затем рывок на автобусе «Грейхаунд» на север к Атланте. Безумное решение сойти у развилки на Маргрейв. Длинный путь пешком под дождем вчера утром. Чистая прихоть. Случайное замечание моего брата о том, что он был проездом в этом крошечном городке, где больше 60 лет назад умер слепой Блейк. Рассказывая Хабблу об этом, я чувствовал себя довольно глупо. Хаббл пытался выпутаться из кошмара, а я рассказывал ему о бесцельном паломничестве. Но он, похоже, меня понял. «Со мной однажды тоже было нечто похожее», — сказал Хаббл. «На медовый месяц мы с женой отправились в Европу. Задержались в Нью-Йорке, и я целый день искал то здание, рядом с которым был убит Джон Леннон. Затем мы провели 3 дня в Англии, бродили по Ливерпулю и искали клуб «Каверна», где начинали играть «Битлз». Так и не смогли найти. Наверное, его снесли». Он говорил некоторое время. В основном рассказывал о своих путешествиях. Со своей женой он успел поездить по свету. Им это очень нравилось. Они изъездили всю Европу, были в Мексике, на островах Карибского моря. Исколесили вдоль и поперек все Штаты и Канаду. Они получали от путешествий огромное удовольствие. «А вы не чувствуете себя одиноким?» — спросил Хаббл. «Вы ведь все время один?» Я ответил, что мне наоборот, так больше нравится. Я обожаю одиночество. Анонимность. Порой мне кажется, что я становлюсь невидимым. «А что вы хотите сказать? Невидимым?» — переспросил Хаббл. Мои слова его заинтересовали. «Я путешествую наземным транспортом», — объяснил я. «Исключительно наземным транспортом. Хожу пешком, езжу на автобусах, иногда на поездах. Всегда плачу наличными. За мной не остается бумажного следа. Ни авиабилетов, ни перевода денег с кредитной карточки. Мой путь невозможно проследить. Я никому не называю свое имя. Останавливаясь в гостинице, я плачу наличными и называю вымышленную фамилию». «Зачем все это?» — удивился Хаббл. «Разве за вами кто-нибудь охотится?» «Никто», — успокоил его я. «Просто мне так больше нравится. Я люблю анонимность. У меня такое ощущение, что я побеждаю систему. Но сейчас система уложила меня на обе лопатки». По его лицу я понял, что он снова погрузился в размышления. Думал он долго. Я видел, как Хаббл сражается с неразрешимыми проблемами, и постепенно из него выходит весь воздух. Паника накатывала на него неудержимой приливной волной. «Ладно, посоветуйте, как мне вести себя с Финлием», — наконец сказал Хаббл. «Когда он спросит насчет признания, я могу ответить, что находился в состоянии стресса, вызванного проблемами на работе. Я скажу, что у нас острая конкуренция, и раздавались угрозы в адрес моей семьи. Скажу, что понятия не имею, кто такой убитый и как у него оказался мой номер телефона. Буду все отрицать, а потом попытаюсь все уладить. Как вы это находите?»

Хаббл приподнялся на локтях. Он даже не притронулся к завтраку. Он выглядел встревоженным, как никогда. «Я боюсь», — сказал Хаббл. «С вами будет все в порядке», — заверил его я. «Вы так думаете? Как только я выйду из тюрьмы, они со мной расправятся». Я покачал головой. «Сделать это было гораздо проще, пока вы находились здесь. Поверьте, если бы эти люди желали вашей смерти, вы бы давно уже были трупом. А сейчас вы чисты, Хаббл». Кивнув, он уселся на кровати. Я взял свое пальто, мы вышли из камеры и стали ждать у двери. Через 5 минут вернулся охранник. Он провел нас по коридору через двойные запирающиеся двери. Пригласил войти в лифт. Зашел сам и с помощью ключа привел лифт в движение. Как только двери начали закрываться, охранник вышел из кабины. «Прощайте», — сказал он, — «и больше не возвращайтесь». Лифт спустил нас на первый этаж, а затем мы вышли на душный бетонный двор. За нами закрылась и заперлась дверь тюрьмы. Я повернулся лицом к солнцу и вдохнул свежий воздух. Наверное, я был похож на героя какого-нибудь старого фильма, которого выпускают на свободу после целого года, проведенного в одиночной камере. Во дворе стояли две машины. Одной из них был большой темный седан, английский «Бентли» 20-летней давности, но внешне новый, как с иголочки. За рулем сидела светловолосая женщина, по-видимому, жена Хаббла, потому что он бросился к ней, как будто она была самым милым зрелищем, какое ему только довелось видеть. В другой машине сидела офицер Роско. Выйдя из машины, молодая женщина направилась мне навстречу. Она выглядела просто прекрасно, без формы, одетая в джинсы и тонкую хлопчатобумажную рубашку, в кожаной куртке. Спокойное умное лицо, мягкие темные волосы, огромные глаза. В пятницу она показалась мне красивой. Теперь я видел, что не ошибся. «Привет, Роско», — сказал я. «Привет, Ричард», — сказала она и улыбнулась. У нее был чудесный голос и удивительная улыбка. Я смотрел на нее до тех пор, пока она не погасла, то есть очень долго. Чита Хабблов, помахав нам, уехала. Я помахал в ответ, гадая, как сложится их судьба. Вероятно, я никогда об этом не узнаю, если только с ними не произойдет серьезное несчастье, и я не прочту о них в газете. Мы с Роско сели в ее машину. На самом деле, не в ее собственную, объяснила она, просто в полицейскую машину без специальных знаков. Новенький «Шевроле», большой, бесшумный, спокойный. Роско не глушила двигатель, и в салоне было прохладно. Мы развернулись на бетонном дворе и проехали через шлюзы клеток с воротами. Как только мы выехали из последних ворот, Роско выкрутила руль, и мы повернули на шоссе. Передняя часть машины приподнялась, а зад осел на мягкой подвеске. Я не оглядывался назад. Мне было просто очень хорошо. «Выходить из тюрьмы...» Одно из самых больших удовольствий, которое может подарить жизнь. Другое удовольствие — полное неведение относительно того, что готовит день грядущий. А еще очень приятно нестись по залитому солнцем шоссе с красивой женщиной за рулем. «Так что же произошло?» — спросил я, когда мы проехали около мили. «Поведай мне». Рассказ Роско получился весьма бесхитростным. В пятницу вечером они начали проверять мое алиби. Она и Финли, оставшись вдвоем в темном участке. Две включенные настольные лампы, стопка бумаги, стаканчики с кофе, телефонные справочники. Они зажимали между ухом и плечом телефонные трубки и грызли карандаши. Разговаривали в полголоса, терпеливо задавали вопросы. Мне самому приходилось 1000 раз проходить через такое. Они позвонили в Тампу и Атланту, и к полуночи разыскали одного из пассажиров с того автобуса, на котором я ехал, и кассира из билетной кассы на автовокзале Тампы. Оба вспомнили меня. Затем они разыскали также водителя автобуса. Он подтвердил, что остановился на автостраде у развилки на Маргрейв и высадил меня в пятницу в 8 часов утра. К полуночи мое алиби стало твердым, как скала, как я и обещал. В субботу утром по факсу пришло длинное сообщение из Пентагона с моим послужным списком. 13 лет моей жизни, низведенные до скручивающихся листов. Теперь это была уже чья-то чужая жизнь, однако она подтвердила мой рассказ. На Финли она произвела впечатление. Затем из базы данных ФБР пришел ответ на запрос относительно моих отпечатков. Работавший без устали компьютер идентифицировал их в половине третьего утра. Армия Соединенных Штатов. Отпечатки сняты 13 лет назад при поступлении на службу. Мое алиби было железным, мое прошлое не вызывало сомнений. «Финли был удовлетворен», — сказала Роско. «Ты оказался именно тем, кем назвался, и в четверг в полночь ты находился за добрых 400 миль отсюда. Это было установлено совершенно точно. Финли перезвонил медицинскому эксперту и спросил, не изменились ли данные относительно времени смерти, но нет, по-прежнему это была полночь».